Глава 19.1. Богдан. Ночью почти не спал. Утром, приняв душ, потискал и исцеловал разнеженную с ночи Леру и, оправдываясь срочными делами в офисе, начал одеваться. Жена, разомлев от ласк, почти сразу же уснула снова. Подозревая, что с просонья она даже не вспомнит, куда я собирался, спустился вниз, чтобы предупредить Настю, но застал ее почти на пороге. Смущаясь и краснея, Настя промямлила что-то про курс лечения льва. Изобразив, что проникся ее ответственным подходом, предложил подвезти до дома друга. Жил он теперь действительно рядом, но отпускать девушку по морозу пешком я отказался, а зная ее осторожное отношение к деньгам, прекрасно понимал, что такси она не вызовет. Доставив трепетную, но явно смелую добычу к дому льва, я сразу же рванул в офис, но, оставив машину на парковке, пересек дорогу. Откладывать разговор с Аней больше не мог и, зайдя в здание торгового центра, поднялся в кафе, откуда вчера забирал Леру. Занял тот же столик и, заказав чашку кофе, постарался настроиться на непростой диалог. Аня появилась минут через пять. Заметив меня, помахала рукой и, расплывшись в улыбке, процокала к столику. Скинув шубку, устроилась напротив и, едва скрывая волнение, начала стягивать перчатки. Затянувшееся молчание решил нарушить первым. «Ань, может, хватит?» Отпив кофе, спросил спокойно, а она замерла. «О чем ты? Не понимаю!» Пожав плечами, она отложила перчатки на стол и, нервным жестом поправив волосы, попыталась сменить тему. «Как работа?» «Аня!» — уже строже намекнул я и, вздохнув, отвернулся к окну. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь!» Дернувшись, напомнила она и, прицикнув языком, упрекнула обиженным тоном. «Всегда знал! Но вам ведь как свет клином на Лере сошелся!» «А ты изначально знала, что я тебя не люблю!» — парировал я. «Сто раз пожалела, что вас познакомила!» Надув губы, проворчала она и, откинувшись на спинку диванчика, пожаловалась. «Я же как лучше хотела! Вы везде с Богданом таскались, и в бизнесе, и на тусовках!» «Всего лишь Богдана отвлечь хотела, а ты тоже на Лерку повелся». «Что ты ей наговорила?» — прорычал я и, подавшись вперед, пригвоздил ее взглядом. «Вообще-то это она меня пригласила встретиться». Поджав губы, фыркнула Аня и, качнувшись навстречу, провокационно промурлыкала. «Она же все равно вспомнит». «Вспомнит», — кивнул, соглашаясь. «И уйдет», — усмехнулась Аня, и, поймав мой гневный взгляд, отшатнулась и развела руками. «Ну а на что ты надеешься? Уверена, что она не простит?» «Она меня любит», — возразил я, а ее аж передернула. «Как я никто не полюбит! Ни она, ни любая другая!» — выпалила Аня и, закусив губу, всхлипнула. «Богдан, дай мне шанс, и все будет...» «Ничего не будет», — покачал головой и, склонив голову на бок, напомнил. «И никогда не было. Не знаю, что ты себе напридумывала. Я тебя не обманывал, поводов и ложных надежд тоже не давал». «Богдан!» — угрожающе зашипела она. «Не старайся, все равно ничего не добьешься. Я не вещь, и по щелчку пальцев с тобою не буду». «Ну, раз так, я и вам не дам быть вместе», — выпалила Аня. «Мы уезжаем», — сообщил я сухо, а она округлила глаза. «Куда?» выдавила, заметно побледнев. «Тебя это не касается», — оборвал я резко и, нахмурившись, дополнил. «Ни тебя, ни Богдана». «Она вспомнит и...» «Вспомнит. Но у меня еще есть время», — начал уверенно. «Вспомнит и уйдет», — перебив, завершила Аня с нескрываемым злорадством и, поджав губы, колупнула почти зажившую рану глубже. «А ты останешься с разбитым сердцем, как и год назад». «Посмотрим!» — прорычал глухо. «Посмотрим!» — огрызнулась она, но, протянув руку к моей руке, томно выдохнула. «Но я буду рядом. Ждать я умею, если ты не забыл». «Мне пора!» — отдернул пальцы, не давая ей даже прикоснуться. Встав, бросил на стол крупную купюру и, потянувшись за своим пальто, пожелал. «Забудь, Ань!» «Не знаю, о чем вы там договорились с Богданом!» Зловеще промурлыкала она и, пожав плечами, хмыкнула. «И не знаю, как ты заставил его согласиться на все это?» «Аня!» — рявкнул предупреждающе. «Еще и родителей ее втянул!» — задумчиво продолжила она. «Не лезь не в свое дело!» — нависнув, прорычал я, а она лишь расплылась в улыбке. «Только знаешь ли...» — закусив нижнюю губу, Аня подмигнула и, разведя руками, театрально вздохнула. «Со мной ты ни о чем не договаривался, и я не обязана молчать. А то, что...» «Только посмей!» — пророкотал зловеще. «А она моя близкая подруга!» Не обращая внимания на предупреждение, проурчала она и, похлопав ресницами, подцокала языком. «Ну как я могу оставаться в стороне, когда тут такое происходит?» «Больше я тебя к Лере не подпущу», — предупредил я, направившись к выходу. «И не надо», — усмехнулась Аня, а когда я обернулся, помаячила телефоном, многозначительно дополнив. «Заинтересованных в вашем расставании так хватает». Не отвечая, покинул кафе и, спустившись вниз, направился в офис, чтобы забрать некоторые документы. Требовалось срочно встретиться со Львом и обговорить дату нашего с Лерой отъезда. Угрозы Ани сыграли свою роль. Рисковать я не мог и не хотел. Слишком многое поставил на карту, чтобы в одночасье так легко потерять. Но, подъезжая к особняку Льва, получил странный СМС от Богдана. Чертыхнулся и, прибавив скорость, рванул домой, боясь не успеть, но, как оказалось, волновался зря. Машина бывшего друга стояла у ворот, а сам он задумчиво курил, облокотившись на капот. «С трудом нашел твой новый адрес!» Хмыкнув, он отшвырнул окурок и, впившись в меня взглядом, поинтересовался. «Значит, это правда? Лера говорила про отъезд, но я решил, что просто пугала. Анька донесла!» — скривился я и, вскинув взгляд к небу, протяжно вздохнул. «Не донесла, а сообщила», — поправил Богдан. Опустил взгляд и, пиная утрамбованный снег, задумчиво выдал. «Я все думал, зачем ты попросил приехать к ее родителям на новогоднюю вечеринку?» «И?» «Проверить хотел». Посмотрел он из-под лобья и, горько усмехнувшись, сам же ответил. «Хотел убедиться, вспомнит или нет. В себе сомневался или как?» «Так было нужно». Пытаясь скрыть эмоции, я пожал плечами и, оглянувшись на окна особняка, поделился. «Ей снятся сны про тебя. Часто. Она думает, что я не догадываюсь, но она бормотала и плакала. Я всегда был рядом, успокаивал». «Не сомневаюсь», — прорычал он. «Я устал, что ты вечно стоишь между нами, пусть всего лишь в кошмарах». «Значит, помнит», — предположил Богдан. «Нет», — подытожил я честно и, заметив его удивление, припечатал. «Да и не хочет вспоминать». «Врешь», — выпалил он и, стиснув зубы, зашипел. «Я жалею, что согласился». «А меня она любит», — продолжил я и, посмотрев в упор, добавил. «Мы скоро уедем. Ты просрал свой шанс. Просто отступись и не мешай». «Не могу», — оскалился бывший друг и, усмехнувшись, сознался. «Я не готов ее отпустить, и она должна об этом знать, должна вспомнить и должна выбрать сама». «Ты уже отпустил», — наступая, пророкотал я. «Она моя». «Уверен? Поговорим?» — кивнув на особняк, предложил Богдан. «Не здесь», — покачав головой, буркнул я. «Боишься?» — прищурившись, усмехнулся он. «Ладно, идем», — сдаваясь, кивнул я и, ткнув в него пальцем, предупредил. «Решим все раз и навсегда, но к Лере я тебя не подпущу».